Анна Гавальда. Происшествие. Лучше бы мне пойти спать, но я не могу. У меня трясутся руки. Думаю, мне следует написать что-то вроде отчета. Я умею это делать. Раз в неделю по пятницам после обеда я составляю отчет о проделанной работе для Геймена, моего шефа. На сей раз я составлю отчет для себя самого. Я говорю себе, если изложить все подробно, в деталях, если очень постараться, то, закончив и перечитав, можно будет хоть на пару секунд представить себе, что главный герой данной истории – кто-то другой, не ты. И тогда, возможно, тебе удастся объективно оценить случившееся. Возможно. И вот я сижу перед своим ноутбуком, которым обычно пользуюсь только по работе. Слышно, как внизу шумит посудомоечная машина. Жена и дети давно легли. Дети наверняка спят, жена точно нет. Она меня караулит, пытается понять, в чем дело. Думаю, она напугана, потому что уже знает, что потеряла меня. Женщины чувствуют такие вещи. Но я не могу лечь, прижаться к ней и заснуть. И она это знает. Я должен написать все это прямо сейчас, ради тех самых 2 секунд, которые, возможно, окажутся поворотными в моей судьбе, если получится. Начну с самого начала. Я устроился работать на фирму «Поля Придо» 1 сентября 1995 года. До этого я работал на его конкурента, но там было слишком много мелких раздражающих моментов. Например, дорожные расходы оплачивались задержкой в полгода, так что в один прекрасный день я взял, да и уволился к чертовой матери. Почти год я сидел без работы. Все думали, что я буду торчать дома, изнывая в ожидании звонка из бюро по трудоустройству. А мне это время запомнилось как один из лучших периодов моей жизни. Я смог, наконец, заняться домашними делами. Сделал все, чего так долго и безуспешно добивалась от меня Флоранс. Повесил карнизы для штор, оборудовал душ в задней части дома, взял на прокат мини-трактор, перекопал весь сад и посадил новый замечательный газон. По вечерам я забирал Люка от няни, и мы шли за его старшей сестрой в школу. Я готовил детям обильные полники с горячим шоколадом. Не с несквиком, а с настоящим какао, от которого у них на мордочках оставались роскошные усы. Перед умыванием они с восторгом разглядывали себя в зеркале, радостно слизывая сладкие следы. В июне, осознав, что малышу скоро придет пора расстаться с мадам Лиду и отправляться в детский сад, я начал искать работу всерьез и в августе нашел место. В фирме «Поля Придо» я работаю торговым представителем и отвечаю за все западное побережье. У него огромное предприятие по производству свиных деликатесов. В общем, он колбасник промышленного размаха. Гениальное изобретение папаши Придо – это его свиной окорок, упакованный в красно-белую клетчатую салфетку. Ну да, конечно, и ветчину эту делают на заводе, и пресловутую крестьянскую холстину производят в Китае. Но именно своим окороком в салфетке Поле прославился, что подтверждают все маркетинговые исследования. Спросите любую хозяйку, бодро толкающую продуктовую тележку между стеллажами супермаркета, с чем ассоциируется у нее имя Поль Придо. И она без запинки ответит вам «с ветчиной в салфетке». А если вы попросите ее развить мысль, она добавит, что ветчина – это лучше всех других из-за своего неповторимого вкуса настоящей деревенской свинины. Браво! Снимаю шляпу перед артистом колбасного дела. Чистый годовой доход составляет 35 миллионов. Большую часть времени я провожу за рулем служебной машины. 306-я модель Peugeot, черная, с изображениями веселой хрюшки по бокам. Люди понятия не имеют, что такое жизнь на колесах по долгу службы. Обитатели мира дорог бывают 2 вида. Это, так сказать, праздноездящие и мы, труженики руля. Жизнь на колесах складывается из целого ряда вещей. Во-первых, это твои отношения с машиной, будь то малолитражка или же огромный немецкий полуприцеп, неважно. Садясь в машину, ты оказываешься у себя дома. Внутри тебя встречает твой запах, твой собственный беспорядок, твое сиденье, которое раз и навсегда приняло форму твоей задницы. И никакие насмешки тут неуместны. Особая статья — бортовая рация. Вещь в себе. Безграничное загадочное королевство со множеством функций и команд, в которых мало кто до конца разбирается. Я редко ею пользуюсь, включаю, если уж только запахнет жареным. Вторая составляющая нашей жизни – проблема питания. Харчевни белой лошади. придорожные ресторанчики, забегаловки ковчега. Блюдо дня — кувшинчики дешевого вина, бумажные скатерки. Бесконечная вереница лиц. Все эти люди, которых ты встречаешь там и никогда больше не увидишь вновь. И попки официанток, известные все наперечет. Изученные досконально, оцененные и расклассифицированные лучше, чем в Мишлене. А еще усталость, привычные маршруты, одиночество и мысли, одолевающие тебя в дороге. Одни и те же, навязчивые и беспредметные. Растущее брюхо, ну и шлюхи, конечно, куда без них. По сути, это целая вселенная, и между ее обитателями и всем остальным человечеством высится непреодолимая стена. Так вот, в общих чертах моя работа заключается в том, чтобы объезжать владения хозяина. Я работаю в тесном контакте с товароведами производственных магазинов и супермаркетов. Вместе с ними я разрабатываю стратегию продвижения нашей продукции на рынке, определяю перспективы продаж, организую презентации. Лично мне все это представляется чем-то вроде прогулки по улицам под ручку с красивой девушкой, достоинство которой ты расхваливаешь окружающим на все лады, словно подбирая ей достойную партию. Но пристроить продукцию — это еще полдела. Главное, чтобы ее грамотно продавали. Поэтому при случае я всегда проверяю продавщиц. Смотрю, как представлен наш товар на витрине, где именно и в каком виде, раскрыта ли холщовая тряпица, как в телерекламе, не заветрились ли наши сосиски, разложен ли паштет по горшочкам на старинный манер, подвешены ли колбасы связками, так, словно их только что сделали и выставили на просушку. И то, и это, и еще многое другое. Никто не обращает внимания на такие мелочи. А между тем, именно они отличают продукцию Поля Придо от всех остальных на рынке. Знаю, я слишком увлекся описанием своей работы, а ведь должен рассказать совсем о другом. Сегодня я занимаюсь свининой, но могу продавать помаду или шнурки. В моей работе мне нравится общение с людьми. Обсуждение проблемы поездки по стране — главное для меня — не торчать целый день в офисе, чувствуя за спиной постоянное присутствие начальства. От одной только мысли о кабинетной работе я впадаю в тоску. В понедельник, 29 сентября 1997 года, я встал без четверти 6 утра. Бесшумно собрался, чтобы жена не ворчала. Только и успел, чтобы быстро принять душ. Времени оставалось в обрез. Зная, что все равно придется заезжать на заправку, я хотел успеть проверить давление в шинах. Кофе я выпил на заправке Shell. Терпеть этого не могу. От запаха дизельного топлива в сочетании с ароматом сладкого кофе меня всегда начинает подташнивать. Первая встреча была назначена на 8:30 в Понт-Адемаре. Я помог сотрудникам перекрестка обустроить стенд для демонстрации нашей новой продукции в вакуумной упаковке. Новинка, которую наши специалисты разработали в соавторстве с одним известным шеф-поваром. Знали бы вы, сколько он запросил за то, что его портрет в колпаке будет фигурировать на упаковке. Вторым пунктом назначения была промышленная зона Бург-Ашара. Туда мне нужно было попасть к 10. Я слегка опаздывал, да еще и туман над автобаном. Никак не хотел рассеиваться. Я выключил радио, потому что хотел спокойно пораскинуть мозгами. Меня беспокоил предстоящий разговор. Я знал, что тут мы столкнемся с серьезным конкурентом, и ни за что на свете не хотел провалить дело. Так сильно задумался, что едва не проскочил поворот. В час дня мне позвонила жена. Она была в совершеннейшей панике. «Жан-Пьер, это ты?» «А кого ты ожидала услышать?» «Боже мой, у тебя все в порядке?» «Да к чему все эти вопросы?» «Из-за аварии, конечно. Я уже 2 часа пытаюсь дозвониться тебе на мобильный. Но они говорят, что все линии отключены. 2 часа я схожу с ума, как полная идиотка. Я уже 10 раз звонила тебе на работу. Чёрт бы тебя побрал. Мог бы и сам позвонить. Ты совсем обалдел от своей работы». «Постой, постой, не кричи. О чем ты говоришь? Объясни». «Об аварии, которая произошла утром на А-13. Ты разве не по ней собирался ехать?» «Да о какой аварии?» «Нет, я действительно рехнусь. Это ведь ты слушаешь целыми днями «Франс-Инфо». Только об этом столкновении все и говорят, даже по телевизору. О чудовищной аварии, которая случилась сегодня утром недалеко от Руана. Ладно, все, я заканчиваю, у меня полно дел. Я весь день ничего не могла делать. Уже представляла себя вдовой. Прямо-таки видел, как бросаю горсть земли в твою могилу. Твоя мать мне звонила. Моя звонила. То еще выдалось утро. Милая, мне так жаль. Но на этот раз все обошлось. Еще немножко тебе придется потерпеть мою матушку. Ну что ты за идиот? И знаешь что, Фло? Да. Я тебя люблю. Ты никогда мне этого не говоришь. А сейчас я что делаю? Ладно, ладно, до вечера. И позвони матери, иначе в лучший мир отправится она. В 7 вечера я посмотрел региональный выпуск новостей. Ужас. 8 погибших и около 60 раненых. Машины, сплющенные, как бумажные стаканчики. Сколько? 50? 100? Опрокинувшиеся на бок и сгоревшие дотла трейлеры. Десятки машин скорой помощи. Жандарм, вещающий о неосторожном поведении на дороге, о превышении скорости, о предсказанном еще накануне тумане и о телах, которые до сих пор не удалось опознать. Растерянные, молчаливые, плачущие люди. 8 я прослушал заголовки новостей ТФ-1. Объявили уже о 9 погибших. Флоранс кричит с кухни. «Хватит, довольно. Иди сюда». Мы выпили вина, сидя за кухонным столом. Сердце у меня к этому не лежало, но я хотела сделать жене приятное. Только теперь меня настиг страх. Кусок в горло не лез, и я чувствовала себя как нокаутированный боксер. Я никак не мог заснуть, и жена занялась со мной любовью. Очень нежно. В полночь я снова отправился в гостиную, включил без звука телевизор и начал обшаривать комнату в поисках сигарет. В 1:30 я слегка прибавил звук, чтобы прослушать последний выпуск новостей, и не мог отвести взгляд от нагромождения смятых в лепёшку машин по обе стороны дороги. «Ну что за чертовщина?» Я говорил себе, «всё-таки люди жуткие придурки». А потом на экране появился парень в майке с надписью «Le Castellet». Никогда не забуду его лица. И он заговорил, этот парень. «Ну да, согласен, был туман. И ясное дело, многие ехали слишком быстро. Но все это произошло из-за придурка, сдавшего назад, чтобы вернуться к съезду на Буркашар. Я все видел из кабины. Рядом со мной притормозили 2 машины, а в них, как в масло, впились остальные. Хотите верьте, хотите нет, но в зеркале заднего вида я ни черта не мог разглядеть. Ничего, ноль. А эта сволочь сейчас, небось, дрыхнет себе спокойненько в своей постели». Вот что он сказал. «Мне». Мне, Жану Пьеру Ферре, сидевшему нагишом в собственной гостиной. Это было вчера. Сегодня я скупил все газеты и прочел на 3-й странице «Фигаро» за вторник 30 сентября. Предполагается ошибка водителя. Полиция полагает, что причиной крупной аварии на шоссе А-13, в которой погибли 9 человек, стала ошибка водителя, давшего задний ход у съезда на Буркашар. Этот маневр спровоцировал первое столкновение на полосе в сторону Парижа, после чего опрокинулся и загорелся бензовоз. Пламя привлекло внимание. Вот что написал на 3-й полосе Паризьен. «Страшная версия ошибочного маневра. Неосторожность, а вернее сказать, несознательность одного из участников дорожного движения могла стать причиной трагедии на автостраде А-13, в результате которой 9 человек были извлечены мертвыми из-под чудовищного нагромождения смятого железа. Свидетель сообщил жандармам, что увидел собственными глазами, как в 20 километрах от Руана некий водитель дал задний ход, желая повернуть на Бург-Ашар. Именно для того, чтобы избежать столкновения с его машиной, но добила меня Либерасьон. 2 человека погибли под колесами, пытаясь пересечь шоссе, чтобы оказать помощь раненым. За 2 минуты 100 легковых автомобилей, 3 грузовика, всего-то 20 метров от силы, может, чуть-чуть заехал на разметку. Всего-то несколько секунд. Я сразу обо всем забыл. Боже мой, я не плачу. Флоранс пришла за мной в 5 утра. Я все ей рассказал, как же иначе. Несколько мучительно долгих минут она сидела неподвижно, закрыв лицо руками. Потом судорожно окинула взглядом комнату, словно задыхаясь, и сказала: «Слушай меня внимательно. Ты никому ничего не скажешь, иначе тебя обвинят в непреднамеренном убийстве и отправят в тюрьму». «Да». «И что? Что тогда? Что это изменит? Еще несколько жизней будут искалечены, только и всего». Она плакала. «В любом случае, моя жизнь уже кончена». Она зашлась в крики. «Твоя, возможно, но не детей. И поэтому ты будешь молчать». У меня не было сил даже на крик. «Ладно, давай поговорим о детях. Посмотри вот на этого. Посмотри внимательно». И я протянул ей газету со снимком малыша, рыдающего на автостраде А-13. Маленький мальчик уходил прочь от разбитой вдребезги машины. обычный газетный снимок в рубрике «Происшествия». Он ровесник Камилы. «Боже мой, да прекрати же, наконец!» — кричит жена, хватая меня за воротник пижамной куртки. «Хватит нести чушь! Заткнись! Я хочу задать тебе один вопрос. Один и единственный. Кому будет хорошо от того, что ты сядешь в тюрьму? Ну, ответь, кому?» Может, это хоть чуточку их утешит. Она ушла в полном отчаянии. Я слышал, как она закрылась в ванной. Утром, глядя ей в глаза, я не знал, как быть, и только качал головой. Но теперь, вечером, сидя в тишине дома и слушая, как гудит посудомоечная машина, я пропал. Все кончено. Сейчас я спущусь вниз, выпью стакан воды, выкурю сигарету в саду, потом вернусь к себе и перечитаю написанное. Вдруг поможет. Но я и сам в это не верю.